Байкал. Феликс тряхнул головой, посмотрел на часы, с удивлением понял, что провел на лавочке больше получаса. Неужели задремал или крепко задумался? Как бы там ни было, ближайшие планы понятны. Получить от Антона информацию и попытаться разузнать подробности о той экспедиции и судьбах ее участников. А сейчас пора возвращаться в Иркутск. Но прежде Вербин решил заехать на знаменитый местный рынок, потому что нет ничего глупее, чем побывать на Байкале и не попробовать рыбы. Тем более на рынке, который стоит у самого берега. И очаровывает столь сильными запахами, что во рту появляется слюна, а ноги сами несут к их источнику. Покупать рыбу с собой Феликс не собирался. Рано, неизвестно, когда он соберется в Москву. Купить, конечно, придется, друзей угостить, но не сейчас. Сейчас же Вербин решил просто порадовать себя. Он припарковался неподалеку от рынка и неспешно пошел меж рядов, наслаждаясь смесью прекрасных ароматов. Купить хотелось сразу все. И тут же съесть. Омуль по-сольски, баргузинский. 5 видов одного только омуля, а еще хариус, осетр, сиг, щука, окунь, голомянка. Рыба холодного копчения, горячего, вяленая, соленая, слабосоленая, свежая. «Что ищете? У меня попробуйте. Лучшая рыба только у нас. Вчера плавала, ночью коптили». От запаха вкружилась голова, в животе заурчало. Вербин вспомнил, что завтракал очень рано, еще до поездки к Сергею, и желание съесть все, что лежало на прилавках, стало непреодолимым. На такой рынок нельзя идти с пустым желудком. «Может, сходить пообедать, а потом вернуться?» Мысль показалась дельной, однако в следующее мгновение послышалось громогласное «Феликс, чертяка! Так и знал, что встречу тебя здесь!» И Вербин увидел стоящего рядом с прилавком Александра. Как обычно в костюме, на этот раз в самолетном и при девушке. «Привет! За рыбой приехал! Как настоящее турье! То-то я смотрю, мы с тобой как ниточка с иголочкой, куда я, туда и ты! Присоединяйся!» Отказываться не имело смысла. «Привет». «Привет, не знаю, что ты забыл в Листвянке, может, по музеям таскался, но я сразу сюда». «Не, сначала, конечно, на Байкал посмотрел. Там Ангара вытекает, туда-сюда и все такое прочее. Но потом сразу сюда. Чудесное местечко. Ты уж мне поверь. Хотя, конечно, браконьер на браконьере». «Саша!» — обиженно протянула хозяйка прилавка, дородная женщина с хитрющими глазами. «Алевтина, не спорь, мне лучше знать», — вальяжно отозвался Александр. «Я вас тут всех насквозь вижу. Доставай лучше еще один комплект, видишь, друга встретил». Непонятно, как именно веселый бородач выбрал прилавок, возле которого можно зависнуть, но он не прогадал. Алевтина с помощницей обхаживали его изо всех сил. Причем, как подметил Феликс, старались они не только из-за денег, надеясь изрядно заработать на богатом клиенте, но и от души, попав под обаяние добродушного здоровяка. «Я всегда думал, что Сугудай должен быть холодным, как бивень мамонта, но теперь понял, что ошибался». «Должен быть холодным», — попытался войти в разговор Вербин. «Не смогу объяснить, сам попробуешь и все поймешь. Алевтина, радость моя, что так долго». «Иду, Сашенька!» Под еще одним комплектом подразумевались плоская пластиковая коробка с сугудаем, пластиковая вилка, пластиковый стаканчик, в который Александр немедленно налил холодную водку и горячая лепешка. «За встречу, дружище! Так приятно встретить на чужбине близкого человека!» «Я за рулем», — сообщил Вербин. «Я тебя отвезу в Иркутск». «А машина?» «Вот ведь ты зануда!» — посетовал Александр, возвращая стаканчик на прилавок. Пить без Феликса он не хотел. «Откуда у тебя машина? Неужели купил?» «Друзья дали». «Машину дали, а сами не поехали?» «В этом смысл, они работают». «А, тоже мне друзья, будто не понимают, что ты в отпуске и имеешь полное право немного выпить в хорошей компании. Мы ведь с тобой с самого самолета не выпивали. Все не до того было». Близость Сугудая, его потрясающий аромат, запах горячей лепешки и слегка запотевший стаканчик не просто дразнили. Они в приказном порядке требовали от Вербина плюнуть на все и воспользоваться полным правом. А в животе урчало так, будто в нем расположился здоровенный сибирский кот. Феликс держался из последних сил и даже попытался перейти в контратаку. «А ты как вернешься?» — поинтересовался он, потому что для здоровяка этот стаканчик явно не был первым. «А ты не заметил? Я здесь с Леночкой. Леночка, подойди сюда, милая, познакомься, это Феликс, мой старый друг Феликс, это Леночка». Очень приятно. На этот раз компанию Александру составляла яркая блондинка. «Леночка — замечательная мастерица и в том числе умеет водить автомобиль». «Леночка, ты ведь умеешь?» «Только никогда не водила такой большой, как у тебя», — хихикнула девушка. «Ничего страшного, когда большой даже интереснее». «А у меня Леночки нет», — вздохнул Вербин, стараясь не смотреть на стаканчик. «Сейчас организуем», — пообещал Александр и перевел взгляд на хозяйку. «Алевтина, у тебя есть на примете положительный во всех смыслах мужчина, который умеет водить автомобили и сегодня еще не выпивал?» «Есть», — подумав, ответила Алевтина. «Пусть придет и отвезет моего друга в Иркутск». «А как он обратно вернется?» — растерялась Алевтина. «Ты так спрашиваешь, будто это меня касается», — рассмеялся Александр. «Пусть скажет, сколько денег хочет и ждет где-нибудь здесь. Только не бухает при этом, а то я знаю, что вы, браконьеры, как заскучаете, сразу к Синьке тянетесь. Мы скоро». «Сейчас позвоню», — уверенно сказала Алевтина. Фраза «пусть скажет сколько» подействовала на нее магически. «Будет тебе водитель, Сашенька!» «Погоди, зачем?» — растерялся Вербин. «Ты меня виски поил?» «Поил. Теперь моя очередь», — Александр поднял стаканчик. «А главное, поверь, оно того стоит». И оно действительно того стоило. Сугудай был теплым, зато отменно приготовленным и таял во рту, великолепно сочетаясь с холодной водкой и горячей лепешкой. Голодный Вербин съел первую коробочку мгновенно. Потянулся за второй, но Александр сказал: «Ты вот эту рыбку попробуй». И следующим оказался сик горячего копчения, восхитительный, как все остальное. За сигом последовал омуль, потом снова сугудай, потом Алевтина сказала, что договорилась, и Феликс предпринял попытку сам заплатить трезвому водителю, которую Александр пресек на корню, велев даже не думать о такой ерунде. И продолжал балагурить, привлекая внимание и соседних торговок, и посетителей. «Лучшая рыба во всей Листвянке, красавица, если хочешь, попробуй. Мы с другом уже полтора часа пробуем, оторваться не можем. Так все вкусно, хоть здесь ночуй. Или жить оставайся, или жить оставайся». И при этом успевал общаться с Феликсом. «Так и знал, что ты сюда приедешь. Листвянка тоже интересное место. Ангара туда-сюда, Бурятию видно, опять же, рыба. Ты когда домой? Завтра?» «Нет». Вербин никак не мог запомнить, что Александра не интересуют ответы на задаваемые вопросы. «Жаль, что так рада. Здесь есть на что посмотреть. Надо бы задержаться, конечно. Мне товарищи предлагают в горы поехать на недельку. Нет желания?» «Или ты на поезде еще не ездил?» «А почему?» «На поезде вокруг Байкала красота неописуемая. Я не думал, что на поезде будет так круто. Ну, если это не Сапсан, конечно, хотя Сапсан мы любим не за вид из окна, там он слишком мельтешит, как по мне. Но здесь поезд не главное, а то, что из окна видать. Потрясающий, незабываемый вид. Еще по одной. Твое здоровье. Алевтина, порежь, пожалуйста, вон той рыбки. Эх, надо тебе прилавок повыше сделать, да барные табуреты поставить. А лучше кресло». Феликс вздохнул и достал сигареты. С посещением церкви дела у Сергея обстояли примерно так же, как у подавляющего большинства современных верующих. Обязательно только перед Пасхой куличи светить, в остальное время как получится. Получалось, разумеется, далеко не всегда, но Сергей старался. И, разумеется, не мог не откликнуться на просьбу отца Евгения заехать, потому что есть разговор. Священника, который в прошлом был воином, Сергей знал много лет, уважал. И как священника, и как воина, и потому затягивать не стал. «Спасибо, что откликнулся», — поблагодарил его отец Евгений после того, как мужчины поздоровались и усели за столом в небольшом кабинете. «Разве я мог не приехать?» «Ну, ты у нас человек занятой», — заметил священник. «Ну, ты просто так не позовешь», — в тон собеседнику отозвался Сергей. «Случилось чего?» «Надеюсь, что нет». «Надеюсь, ты не ошибаешься, и я вовремя». Отец Евгений был человеком спокойным, к панике и преувеличениям не склонным. А поскольку тон священника не оставлял сомнений в том, что к происходящему он относится серьезно, Сергей внутренне подобрался. «Поэтому говори скорее, зачем позвал, пока ничего не случилось». «Вечно ты торопишься». «Так и знал, что нужно было приехать через неделю», — пошутил в ответ Сергей. «Через неделю могло быть поздно», — не принял шутки отец Евгений. Машинально коснулся наперстного креста и перешел к делам. «Вчера вечером ко мне пришел один добрый прихожанин и рассказал интересную историю». «На условиях анонимности, как я понимаю?» «Вовсе нет. Он назвался, сказал, где живет. Но я прошу без нужды его не беспокоить, он немного побаивается. А еще ему немного стыдно». «За что?» «Сейчас поймешь». Отец Евгений помолчал. «Все началось с того, что рано утром, в воскресенье, он нашел на улице очень дорогой фотоаппарат и сначала решил оставить его себе. Стыдно ему только за это». «Человек слаб», — пожал плечами Сергей. «К тому же он его себе не оставил, как я понимаю». «Именно», — согласился священник, — «человек слаб. А многие из нас еще и любопытны, что, впрочем, тоже слабость. Будучи человеком любопытным, наш добрый прихожанин решил посмотреть карту памяти, после чего пришел ко мне и принес фотоаппарат. Как видишь, он оказался не так уж и слаб». «Показывай», — вздохнул Сергей, который уже догадался, что содержимое карты памяти и заставило священника ему позвонить. «Сам смотри». Отец Евгений вытащил из ящика стола аппарат, Сергей его включил, запустил просмотр и некоторое время молча изучал фотографии. «Качество экрана даже у дорогих моделей оставляет желать лучшего. Деталей не разглядеть. Однако сейчас мелкие подробности Сергея не интересовали. Только общее, что запечатлено. Поэтому внимательно, с приближением. Он посмотрел только первые три фото, дальше начал пролистывать, лишь изредка задерживаясь на секунду-другую. Когда закончил, повертел фотоаппарат в руке, посмотрел священнику в глаза и негромко спросил. «Хочешь сказать, у нас тут сатанисты завелись?» «Я ничего не хочу сказать», — развел руками отец Евгений. «Я просто показал тебе фотографии, которые мне принесли». «Я даже не знаю, по твоему ли это профилю». «С профилем разберемся», — пообещал Сергей, постукивая пальцами по столешнице. «Где нашли аппарат?» «Я укажу точное место». «В воскресенье рано утром?» «Да». «Судя по датам, развлекались они в ночь субботы на воскресенье, а на кладбище раньше». «Свеженький отчет. Я знал, что тебе понравится». Мужчины помолчали, после чего Сергей вздохнул. «Но ты ведь понимаешь, что здесь, — он указал на фотоаппарат, — нет ничего, за что их можно брать. Насилия нет ни над людьми, ни над животными. Все участники вроде совершеннолетние, а развратные действия между взрослыми людьми по обоюдному согласию у нас не запрещены. Никто не может помешать им развлекаться». «А как быть со сквернением могил?» «Нет фотографий, на которых было бы видно, что это они ее раскопали», — ответил Сергей. «Их версия будет звучать так. Да, у нас нетрадиционное верование. Той ночью мы приехали на кладбище, увидели яму, решили, что ее подготовили к утреннему захоронению и сфотографировались около нее». «Не подкопаешься», — кивнул священник. «Ха. И в прямом, и в переносном смысле», — согласился Сергей. «Я видел, что там нет насилия», — медленно произнес отец Евгений, «но знаю, что в таких сообществах до него один шаг». «Тут я с тобой согласен», — кивнул Сергей и предложил. «Сделаем так. Я покажу фотографии спецам по деструктивным сектам и послушаю, что они скажут. Вариантов три. Глупый фейк. То есть какой-то блогер или блогерга решили развлечь подписчиков горячими фото. Взрослое развлечение для тех, кому приелись групповушки без смысла. Или реальная проблема. И когда они скажут, будем решать, что делать дальше. Так пойдет?» «Так пойдет», — подумав, ответил отец Евгений. «А если спецы скажут, что это реальная проблема, то кто ее решать будет?» «Что-нибудь придумаем», — рассмеялся Сергей. «Обещаю». Обед на рынке получился не просто отличным, потрясающим. И Феликсу даже удалось не напиться. Прикончили бутылку, которую Александр начал в одиночестве, и на этом остановились, почувствовав необыкновенно приятную расслабленность, которую способна дать только хорошая водка и только под отличную закуску. И в хорошей компании, организовать которую Александр был большой мастер, бородач привычно солировал, сыпал шутками, веселил торговок и покупателей и также привычно не вызывал ничего, кроме добрых улыбок. Обаяния у него хватало на весь земной шар, на каждого жителя. Расстались абсолютно умиротворенные, привычно договорившись увидеться. Как понял Вербин, это у них прекрасно получалось и без всяких договоренностей. На прощание Александр вручил Феликсу пакет с рыбой. «С друзьями пиво попьешь, меня вспомнишь!» Плюхнулся на пассажирское сиденье своего затонированного Audi Q7 и попросил спутницу: «Милая, рули очень осторожно, я не люблю, когда меня потряхивает во сне». Примерно то же самое Вербин хотел сказать своему водителю, но постеснялся. Или не успел, потому что задремал еще до выезда из Листвянки. И проснулся только в Иркутске, сытым, довольным, прекрасно себя чувствующим. Рыбу оставил Сергею в знак благодарности и в качестве приятного дополнения к полному баку. На такси доехал до отеля, принял душ, ответил на звонок Сергея: «Ты зачем мне рыбу оставил, а куда мне было ее девать? Значит, надо собраться пиво попить, я в ближайшую неделю на рыбу смотреть не могу, ну как знаешь». Вышел прогуляться перед сном, раздумывая, потребуется ли ему легкий ужин, и в этот момент позвонил Владимир. «Вы где?» «В центре». «Я совсем рядом. Позволите угостить вас ужином?» «Я еще не созванивался с руководством». «Разве нам больше не о чем поговорить?» Поговорить, наверное, было о чем, поэтому через 20 минут Феликс сидел за столиком уютного ресторана, прикидывая, сможет ли съесть хоть что-то. И, к своему удивлению, понял, что сможет. Но немного. И не рыбу. «Не думал, что вы согласитесь встретиться», — негромко произнес Владимир. «Почему?» — удивился Вербин. «Вы только не обижайтесь, хорошо? Вы показались достаточно холодным человеком и довольно закрытым». «Мы и сейчас не обнялись при встрече», — журналист рассмеялся. «Пожалуй». «По дороге я созвонился с руководителем, и он дал добро на интервью», — рассказал Феликс, изучая меню. «А вот этого я точно не ожидал», — медленно ответил Владимир. «Что я получу разрешение?» «Что вы не забудете о своем обещании. Я привык, что ваши коллеги стараются минимизировать общение с прессой». «Все мои коллеги?» «Большинство». «Вы часто к ним обращаетесь?» «Я нет. Мои журналисты часто, и многие жалуются, что получают отказ в некорректной форме». «Может, запрос был сделан в некорректной форме?» «Что вы имеете в виду?» «Одну минуту». Они заказали еду, после чего Феликс облокотился на спинку стула и неожиданно спросил: «Как вы относитесь к дорожной полиции?» «К гаишникам?» — переспросил журналист. «Раньше их называли так», — подтвердил Вербин. «И сейчас называют». «Как вы к ним относитесь?» — вернулся к вопросу Феликс. «Без обид?» — уточнил Владимир. «Никаких обид. Но я все равно постараюсь обойтись без нецензурных выражений, мы ведь в приличном заведении. Вдруг выгонят?» — рассмеялся журналист. «А без нецензурщины ответ получится коротким. Плохо». «Скандалили с ними?» «Пару раз». «Из-за чего?» «Что?» «Из-за чего скандалили?» — почти равнодушно повторил Феликс. «Ну?» Владимир не ожидал, что они заговорят о встречах с дорожной полицией, и теперь пытался вспомнить подробности хотя бы одной из них. «Вы были пьяны?» «Нет». «Вы нарушили правила?» «Чуть-чуть». «Превысили скорость?» «Феликс, я уже не помню, в чем было дело, но они начали до меня докапываться». «После чего они начали к вам докапываться? Вы остановились, и они начали грубить?» «Да». «Ни с того, ни с сего?» «Да». «Почему, когда меня останавливают дорожные полицейские, они не начинают мне грубить?» «Полагаю, ответ очевиден», — Владимир добродушно рассмеялся. «Даже не знаю, почему вы задали этот вопрос». «Я никогда не представляюсь и не показываю служебные документы. Для них я самый обычный водитель, но они никогда не хамят мне первыми, представляете?» «Полагаю, только полагаю, секрет кроется в том, что я никогда не начинаю их задирать? То есть ведете себя послушно? Вежливо, уточнил Феликс. А еще я понимаю, что мужики на смене, возможно, они уже 8 часов, если не больше работают, что они вымотаны, возможно, голодные, и, как любые люди, могут сорваться. Они обязаны держать себя в руках. А журналисты обязаны быть честными и беспристрастными, пожал плечами Вербин. Поговорим о том, кто, что и кому обязан. О чем мы вообще сейчас говорим? В конечном итоге мы говорим о том, как важно слышать друг друга и как сильно помогает в быту элементарная вежливость. Когда вас останавливает полицейский, это не является покушением на ваши конституционные права. Это рутинная процедура, из-за которой нет нужды начинать гражданскую войну, и уж тем более не следует делить людей на тех, кто в форме, и остальных. Последовала не очень длинная пауза, после чего Владимир обронил. «Вы необычный полицейский». «Просто полицейский». «Или так». Владимир поковырял вилкой в салате, сделал глоток вина и поинтересовался. «Вас интересуют только тайны, связанные с местами силы?» Откровенно говоря, Вербина и эти тайны не особенно интересовали, только как возможный мотив преступления. Однако он понял, что журналист хочет сменить тему и охотно поддержал разговор. «Есть и другие?» «Иркутск — старый город с богатой историей», — произнес Владимир. «Здесь пролегает основной путь на Дальний Восток. Сюда стремились купцы, мореходы, золотоискатели, авантюристы. Куда без них?» Так что деньги в Иркутске водились. А где водятся деньги, там обязательно появляются тайны. «Призраки в старинных особняках», — вопрос Вербит задал без иронии, поэтому журналист не обиделся. «Не интересно?» «Нет. Золото Колчака». «Тоже мимо, как и сам Колчак». «Не интересуетесь историей?» «Слишком хорошо ее знаю». «Хорошо учились в школе?» «Читаю книги». «Вы и в самом деле необычный полицейский». «С другой стороны, вряд ли обычный полицейский заинтересовался бы смертью рыбака, умершего на мысу Рытом от сердечного приступа. Тем более, находясь в отпуске». Владимир не нарушил данное Феликсу слово, но, проявив обыкновенный естественный журналистский интерес, выяснил, что в официальном заключении с вероятностью 90% будут значиться естественные причины. И отдавал должное Вербину, который упорно и целенаправленно копал там, где копать, по общему мнению, не имело смысла. «Хотите, я устрою вам экскурсию по подземному Иркутску?» «А существует Иркутск подземный?» — оживился Феликс. И Владимир понял, что материальные исторические артефакты, те, которые можно разглядеть и пощупать, интересуют Вербина намного больше призраков и мест силы. «Еще как есть», — с энтузиазмом продолжил журналист. «У нас ведь купеческий город, а где купцы, там деньги и тайны. В том числе, подозреваю, контрабанда». «Опиумокурильни», — протянул Вербин. «Возможно», — не стал отрицать Владимир. «Перевалочные пункты для беглецов с каторги. Ходят слухи, что существует длинный подземный ход, идущий вдоль улицы Урицкого. Еще рассказывают, что другой ход вел к Ангаре из дома генерал-губернатора. Говорят, подземелья якобы есть у особняков Файнберга и Второго. И это только самые известные слухи и предположения». «То есть вы их не видели?» «Честно говоря, я и не встречался с теми, кто их видел», — не стал скрывать Владимир. «А как же обещанная экскурсия?» «Мы могли бы пройти по этим улицам?» «Тоже интересно», — кивнул Вербин. «Я люблю старые города». «Это обещание?» «Это вступление к вопросу, почему вы решили рассказать мне о них», — с улыбкой произнес Вербин. «Вы пытаетесь разгадать какую-то загадку», — ответил журналист, глядя полицейскому в глаза. «Причем, судя по вашим вопросам и действиям, расследование ведется не на Байкале, не на мысу Рытом, а здесь. Вот я и набрасываю связанные с Иркутском темы из разряда необычных. К тому же участники сообщества интересуются не только местами силы. Городские легенды они тоже не оставляют без внимания». «Я это учту. Рад, если был полезен». и охотно пройдусь над возможными подземельями. Я готов организовать экскурсию. Спасибо. Пока не за что. Владимир помолчал. Как прошел визит к Антону? Вы с ним говорили? Я бы, конечно, не удержался, честно признался журналист, но Антон позвонил сам. Обиделся? Вы ведь не скрыли, кем являетесь. Нет, не обиделся. Спросил, может ли он вам доверять. Я сказал, что да. Спасибо. Он пришлет обещанную информацию. Владимир помолчал. В молодости я тоже интересовался подобными вещами, но это увлечение быстро прошло. У многих проходит, когда начинают понимать, что разгадать байкальские тайны вряд ли получится. А время идет своим чередом, и за пределами мест силы есть масса всего интересного. А главное — полезного и материального. Вербин молча кивнул. Подобные сообщества питают мода и молодежь. Мода скоротечна, молодежь отворачивается. Полноводная река новых участников превращается в скромный ручеек. Но он не пересыхает, потому что места силы не исчезают, они вокруг, они то и дело всплывают в разговорах. Молодые ребята жадно познают новое, ездят в экспедиции, надеются увидеть нечто необычное, пытаются почувствовать запредельное. Если не получается, через некоторое время уходят. Но если человек остается в сообществе больше, чем на 5 лет, он поверил. Вы можете понять человека, который искренне верит? Феликс уже слышал нечто подобное от Сундара, но говорить об этом Владимиру не стал, сделал маленький глоток вина и пожал плечами. Мне незачем понимать этого человека. Мне важно твердо определить, что он верит, и тогда я пойму его мотив. Уверены, что поймете? Абсолютно. Владимир чуть склонил голову, но заявление не прокомментировал. «Вы успели поднять материалы по той экспедиции?» — поинтересовался Вербин. «У меня есть хорошие знакомые, которые в то время были активными участниками сообщества». «Это не ответ. Вы просили не путаться под ногами. Я выразился иначе. Отдаю должное вашему воспитанию». «Это все, мама», — Феликс улыбнулся. «Вы успели поднять материалы по той экспедиции?» Больше Владимир не отнекивался. Пятеро ребят отправились на мыс Рытый, а затем умерли в течение года. Эта история наделала большой шум, но за пределы сообщества не вышла. Мы не очень хорошо умеем раскручивать такие события. Единственный кейс — перевал Дятлова, о котором регулярно напоминают, а так... Умерли и умерли. Да и мыс Рытый — это вам не гробница фараонов. Если я правильно помню... «Те грабители могил умирали в течение десятилетий», — хмыкнул Вербин. «Но даже через 20 лет говорили, что до покойника добрались египетские боги». «Ха-ха, профессиональный пиар», — кивнул Владимир. «Что же касается нашего случая, то у меня есть основания предполагать, что один из участников той экспедиции жив. Во всяком случае, не умер в первый год». «Так», — Феликс подобрался. «А вы знаете имя?» «К сожалению, нет», — вздохнул журналист. И объяснил. В те времена интернет уже прочно вошел в нашу жизнь, и сообщество бурно развивалось именно в нем. Появился сайт, на нем форум, где и проходило основное обсуждение. Вне сети встречались нечасто и, как правило, небольшими компаниями. Да и когда проводились большие сборы, многие участники представлялись не именами, а сетевыми никами. Тогда это было в моде. На аватаре картинка, а не фото. Вместо имени ник. Да. В принципе, ничего сложного, прикинул Вербин. Если знать нужные ники, то вычислить людей, которые за ними скрываются, можно максимум за сутки. Вы знаете ники участников экспедиции? Рина, Зебра, Доктор, Кейн и Кислый. Больше похоже на клички, которые появляются у людей в реальной жизни. Трудно поверить, что желающий сохранить анонимность паренек назовет себя Кислым. Скорее, каким-нибудь Бэтменом. «Вам виднее», — рассмеялся Владимир. «Только ники не помогут. В один прекрасный день сервер грохнулся, и вся цифровая история сообщества оказалась стерта. Восстанавливали вручную, и восстановить получилось далеко не все. Теперь они умнее, делают копии, но Все старые материалы, включая форум, погибли. А когда это случилось? Несколько секунд журналист смотрел Феликсу в глаза, затем медленно произнес. Да, примерно тогда же. Интересно, да? Вербин сразу отказался от спиртного, заказал чайник черного чая и теперь сделал маленький глоток. Такое совпадение. «Вы думаете, авария на сервере связана с экспедицией?» — прищурился журналист. «Я думаю, что у меня исчезла возможная зацепка. И это позволяет предположить, что авария на сервере не связана с экспедицией, а стала ее следствием». «Действительно интересно», — согласился Владимир. «Я этот момент совершенно упустил из виду». «Значит, будем разбираться по старинке», — резюмировал Вербин. «А теперь скажите, кто, по-вашему, выжил?» «Кейн и доктор», — сразу ответил журналист. «Рина умерла от рака, зебра повесилась, у Кислого случился передоз, остаются доктор и Кейн». «Что дает вам основание думать, что они живы?» «Насколько я помню, вы в то время были уже далеки от сообщества». «Я знаю людей, которые присутствовали на похоронах трех других участников экспедиции и не слышал о похоронах этих двоих». «Ответ настоящего полицейского. Ну, или настоящего журналиста». «Или так». «Давайте уже закажем горячее», — предложил Владимир, «а то они скоро кухню закроют». «Давайте», — пробормотал Феликс, уставившись в блокнот, в который вписал 5 ников, а затем поставил кресты напротив 3 из них. «Значит, доктор и Кейн. Доктор и Кейн».